Дорога лентой кружится, на ней как блёсце лужится. В ней небо отражается, здесь лето начинается. Эх, мах, хорошо у меня на точке. Душистая вишнёвочка, селёдочка, грибочки. Болем на велосипеде, мы с тобой к реке поедем. У меня на речке есть знатные местечки. Охраны земляничные поляны, а у соседки алки растут одни фиалки. Эх, мах, хорошо у меня на точке. Душистая вишневочка, селедочка, грибочки. Эх, мах, хорошо у меня на точке. Душистая вишневочка, селедочка, грибочки. Крепким чаем, чтоб стали умереть.